непростые вопросы. Но был еще один, волновавший его больше других. Много ли он на самом деле знал об этой девушке? Если разобраться, то чертовски мало, не считая сплетен, которые Айрин Гровсмит приносила из салона красоты, и которые не следовало брать в расчет, потому что Айрин ненавидела ее почти так же, как ненавидела это место. Кажется, все женщины его ненавидят. Сэнди Оливер, Марш Гифорд, который работает у доктора Роусона, официантки, продавщицы, даже девчонки из срочной химчистки. Эмма тоже его ненавидит. И хорошо, что на этой неделе она в Спрингфилде у своей сестры Фрэнсис. Она пропустила всю эту шумиху, а он избежал ругани насчет того, что так Отто Рамсбаху и надо. Почему никто не удержал его от строительства, и почему бы кому-нибудь все это не сжечь? Энгстром словно слышал ее слова, однако он не мог себе представить, чтобы она что-нибудь сожгла. Но некоторые другие женщины смогли бы, да и мужчины тоже. Он вернулся в контору, и луч его фонарика высветил серебристый звонок на стойке и фигуру за ней, обращенную лицом к стене. Сделано, что надо. Тоже можно сказать и про поворотный механизм. Он же проверял аккумуляторы, которые приводили его в действие, когда нажимался звонок и включалась магнитофонная запись. На звонке никаких четких отпечатков найти не удалось. Ну и, конечно же, люди Беннинга не смогли ничего обнаружить и на проводе, который тянулся под стойкой к основанию манекена. Здорово тут все придумано. Но люди, которые работали на Чарли, делали кое-что посложнее в смысле спецэффектов для кинолент. Покидая мотель, Энгстром сжал губы. Стареешь, теперь уж не снимают киноленты, а делают фильмы. Надо идти в ногу со временем и следить за тем, как развиваются события. Выключив фонарик, он направился к дому. Ну и где же все эти потенциальные поджигатели? Айрин была в офисе, принимала звонки репортеров. Да поможет ей Бог, и, наверное, закурить сегодня некогда будет. Сэнди Оливер сказала с больной, так что, наверное, сидела дома. Хотя к доктору Роусону она не обращалась. Там работала Мардж Гиффорд, и сегодня она была на службе. Меньше часа назад он разговаривал с дочерью Питкина, которая находилась в домике у озера. Но где, черт возьми, была Амелия Хайнс? Утром в номере ее не было, это точно, и внизу никто не видел, как она уходила. В холле творилось настоящее столпотворение. Если кто-то и разговаривал с ней по местному телефону, сотрудники гостиницы были слишком заняты, чтобы обратить на это внимание. Она даже могла воспользоваться служебным лифтом и выйти через черный ход, однако ее машина не трогала с места. Ему бы следовало проверить это еще раз, прежде чем отправляться сюда, но ведь нельзя объять необъятное. Да и надо ли взять хоть этого чокнутого Данстейбла? Не было никаких причин держать его после того, как утром подтвердилось его алиби. Он сказал, что возвратится в гостиницу, но одному Богу было известно, где он сейчас находился. А он ни с кем не разговаривает, даже с преподобным Арчером, который просил божественного вмешательства, чтобы разрушить это место. Возможно, Арчер в конце концов потеряет терпение и начнет действовать самостоятельно. А пока, как сказала его жена, когда в полдень разговаривала с Энгстромом, преподобного отца нет дома. Она не знает, куда он ушел и когда он вернется. Гомер держал оборону Фервер Уикли Геральт, но его шефа там не было. Со слов его помощника, у Хэнка Гибса было назначено интервью в гостинице около 16:00. Телерепортеры и радиожурналисты арендовали и по очереди использовали банкетный зал, импровизированное название помещения, в котором члены клуба Киванис каждую пятницу собирались поутру на завтрак. Сегодня собрание отменили, а это значит, что еще у многих потенциальных поджигателей появилось свободное время. Они с самого начала не слишком восторгались проектом толстяка Отто, а теперь, должно быть, мечтают увидеть, как он рухнет. Так еще был Дик Рено, Мужчина высокий, запал короткий. Он тяжело воспринял свое увольнение. Но нельзя же полагаться на человека, который не умеет держать язык с зубами. Вчера вечером самовольно отлучился с дежурства, а сейчас куда подевался? И снова рука Энгстрома потянулась к поясу. На этот раз не для того, чтобы нащупать фонарь, чтобы проверить, на месте ли револьвер, прежде чем он откроет дверь дома Бейтса. Если учесть царившее вокруг настроение, он, возможно, был здесь сегодня не первым посетителем. Погода хмурилась, с запада плыли тучи, неужели опять собирался дождь? Даже если и так, ему было все равно. Впрочем, нет, не совсем все равно. По правде говоря, немного дождя вечерком было бы в самый раз. Ничто не гасит пожар лучше, чем дождь. Если, конечно, он не прошел раньше, чем начался пожар. Войдя в дом, он тихо закрыл за собой дверь. Теперь можно было снова воспользоваться фонариком. Казалось, здесь в холле ничто не изменилось. Большой лист пластмассы по-прежнему прикрывал то место, где нашли тело Терри Доусон, где все еще оставалось пятно. Судя по всему, никто его не трогал после того, как были взяты образцы крови. Раньше или позже здесь нужно будет все вымыть, но не сейчас, у прислуги сегодня выходной. С фонариком было лучше видно, но это не могло помочь его слуху или другим органам чувств. Тут он был вынужден полагаться только на самого себя. До сих пор Энгстром слышал лишь собственные шаги и ощущал слабый запах глянцевой краски. Прикасаться к чему-либо, либо пробовать что-то на вкус он не собирался. Впрочем, ничего нельзя знать заранее. Заранее ничего нельзя знать, но надо бы, черт возьми, все выяснить. Так, двигайся медленно, тихо, осторожно. Сначала наверх, переложи фонарик в левую руку, а правую держи поближе к кобуре. Дик Рено сдал служебный револьвер сегодня утром. У него был другой? Его собственный. У скольких еще шутников из списка могли иметься револьверы, спортивные пистолеты, охотничьи ружья, дробовики и прочее оружие? На худой конец годится обычный мясницкий нож. Его прежде уже использовали несколько раз довольно успешно. Темнота скрыла его мрачную усмешку. Между тем, как он поднимался по лестнице, направляя луч фонарика вниз, чтобы тот не давал знать его приближении. Поднявшись на верхнюю площадку, он направился вдоль коридора, медленно осматривая одну дверь за другой, исследуя комнату за комнатой, чулан с чуланом, все было чисто. Удовлетворенный осмотром, он проследовал обратно по коридору и спустился по лестнице, потом столь же тщательно проверил помещение первого этажа. Никто не прятался под кроватью наверху, никто не скрывался за мебелью здесь. Портьеры в гостиной не доставали до пола и шевелились, только когда он задевал их, проходя мимо. Занятная вещь. Нигде на стенах не было картин. Ни наверху, ни здесь, внизу. Возможно, их заказали, но не успели привезти. А может быть, привезли в самый последний момент, и вешать их уже было слишком поздно. Только вешать никогда не поздно. Во всяком случае, не в этом штате. Вешать или, например, вставлять в рамку. Он вновь мрачно ухмыльнулся. Интересно, какие картины предполагалось здесь повесить? Обычные старомодные полотна или, может быть, увеличенные фотографии Нормана и его матери? Надо бы спросить у Чарли Питкина, когда они увидятся в следующий раз, если увидятся. Оставалось надеять, что и в подвале никого не окажется, и в кладовой для фруктов тоже. Носки его ботинок были грязными, как в детстве, когда он играл на улице в разные игры. Но происходившее сейчас не было игрой, и он был уже не ребенком, а мужчиной с седыми усами, который собирался дожить до почтенного возраста. Ему следовало бы послать сюда кого-нибудь другого, но теперь в отсутствии Рено у него оставалось не так уж много людей, кроме того, это было рискованно. Либо в подвале было темнее, чем в остальных помещениях дома, либо в фонарике начали садиться батарейки. Подобное происходило в этом месте и прежде, или ему это только кажется. Как бы то ни было, он зашел слишком далеко, чтобы теперь повернуть назад. Теперь, когда он знал, что в подвале пусто, ему оставалось лишь заглянуть в кладовую.